Снежинка. Вот так снегопад сегодня. С самого утра снег все валит и валит с неба. Кусты, те, что пониже, прячутся с головой под мягким белым одеялом. Кажется, еще немного, и снег накроет деревья и дома, а снежные хлопья все прибывают и прибывают. А какие они большие! Словно осенние листья, они медленно и плавно спускаются на землю. Маленькая Дуня приникла к окну и все смотрит и смотрит, как падает снег. «Бабушка, погляди, какие снежинки огромные!» «Да», — бабушка задумчиво посмотрела в окно. «Совсем как тогда. Такой же снег, такие же снежинки». «О чем ты, бабушка? Когда тогда?» «А вот давай-ка мы с тобой посидим, почаевничаем. А я тебе и расскажу». «Только чур чай и самовары пить будем. Ты все обещаешь-обещаешь каждый раз. Бабушка, ну любименькая». Дуне ужасно хотелось попробовать чай с самовара. В старом деревенском доме, где жила бабушка, было много удивительных вещей. Беленая печь, расколовшаяся прялка, деревянная корыта. Но больше всего Дуне нравился пузатый самовар. Он стоял в бабушкиной комнате, всегда начищенный до блеска, и словно наблюдал за всеми. Руки в боки, нос крючком, высокая крышка делали его похожим на сказочного домового. Как только Дуня приезжала в деревню, она принималась упрашивать бабушку растопить самовар. Сегодня, как и всегда, Дуня даже не надеялась уговорить бабушку, но та вдруг согласилась. Тяжелый самовар вынесли во двор. Бабушка растопила его еловыми шишками. Запахло смолой, густой дым повалил из трубы, весело забурлила и заиграла кипящая вода. Снежинки порхали вокруг блестящих боков самовара, заглядывая в него, как в зеркало. Самые неосторожные подлетали слишком близко и в тот же миг таяли, стекая по нему крупными каплями. И еловый дымок, и клубы пара, и липовый чай — все сегодня казалось Дуне волшебным. Так вкусно и тепло было ей за большим деревянным столом. Она положила голову на руки и сквозь полузакрытые веки смотрела на свое отражение в самоваре. «Однажды, давным-давно, — начала бабушка, — я так же, как и ты сегодня, полдня сидела у окна, разглядывая огромные снежинки. Да, они были просто необыкновенной величины. Подали самовар на стол, горячая вода в нем бушевала, сердилась, прыгала брызгами, тонкие струйки пара вылетали из-под крышки вверх». Голос бабушки становился все тише и тише. Дуне показалось, что кто-то зовет ее. «Дуня! Дуня!» Раздались тоненькие голоски. «Летим с нами! Выше! Выше! Поднимайся!» И тут вместо пар Дуня увидела крошечных полупрозрачных человечков. Паровичков. Они подпрыгивали и переворачивались в воздухе, а затем стремительно вылетали в полуоткрытое окошко. Ах, как захотелось Дуне полететь вместе с паровичками! Вот бы ей превратиться в одного из них! Но не успела она подумать об этом, как почувствовала. С ней происходит что-то необычное. Руки и ноги ее становятся легкими, как пар. Еще секунда, и она уже летела вверх тормашками вслед за веселыми паровичками. «Мы летим! Летим!» Слышалось со всех сторон. «Как здесь легко и просторно! Не то что в тесном горячем самоваре! Ух, на силу вырвались!» Я лечу! Тоже закричала Дуня, несколько раз перевернулась через голову. Паровички вместе с Дуней вылетели в окошко. Пар поднимался все выше и выше в небо. Дуне хотелось заговорить с паровичками. Но вокруг стояла такая кутерьма, что не успевала она и рта раскрыть, как ветер подхватывал ее соседей, и на их месте оказывались уже другие. «Куда же мы летим?» — подумала Дуня и посмотрела вниз. Земля была далеко, и казалась теперь совсем игрушечной. Не можем же мы все время подниматься, да и холодно становится, зябко. Да, наверху было холоднее, чем внизу. Дуня поёжилась и заметила, что и соседние паровички стали сжаться друг к другу. Они больше не барахтались, как попало в воздухе, а чинно собирались в кучки, переговаривались и что-то обсуждали. Дуня сама теперь не летела кувырком, а спокойно плыла по небу. Паровички из полупрозрачных стали белыми, мягкими, похожими на пух. «Словно облако», — мелькнуло у Дуни в голове. Она прислушалась к разговору окружавших ее человечков. «Решено!» — говорили одни. «Мы будем головой и ушами, ну а вы будете хоботом. Смотрите, держитесь крепче, как бы ветер не развеял вас в разные стороны». «Не подведем!» — отвечали другие. «Ну и вы не отставайте! Кто же узнает хобот без головы и ушей?» Дуня ничего не могла понять. «А ты что стоишь? Ты уши или хобот?» — спросил ее один из человечков и потащил за собой. Снова поднялась вокруг кутерьма. Потом все крепко прижались друг к другу и в этом новом порядке поплыли по небу. Дуня взглянула вниз и не поверила своим глазам. По земле двигалась тень огромного слона. Он даже шевелил ушами и победно поднял хобот. Так вот что придумали паровички. Они как в мозаике заняли каждое свое место, и теперь огромное облако слон проплывало над землей. До того понравилось Дуне быть слоном, что, кажется, так бы и летала она по белу свету всю свою жизнь. «Только как же я теперь вернусь домой?» — вдруг подумала Дуня. И вспомнила бабушку. «Мама и папа тоже, наверное, ужасно расстроятся, когда узнают, что я превратилась в пар и вылетела в окошко». Но что-то снова происходило вокруг. Устали паровички на такой высоте, тяжело им стало летать и друг за друга держаться. Видя Дуня, один за другим легкие паровички превращаются в водяные капли и летят обратно к земле. «А как же слон? А как же я?» – ахнула Дуня и скатилась с прозрачной капелькой с облака. «Что же теперь будет?» – думала Дуня, стремительно падая вниз. «Хорошо, что я спускаюсь поближе к дому, но со мной опять что-то происходит». Она посмотрела на себя. На ней теперь было платье из тонкого белого кружева. Узорчатые холодные лучики причудливо сплелись в прекрасный наряд. «Я снежинка», — догадалась Дуня. Лететь теперь было куда приятнее. Она мерно покачивалась, как на воздушных качельках, и плавно спускалась вниз. «Какая прекрасная погода сегодня», — послышалось рядом с ней. «Ветра совсем нет, и можно наслаждаться полетом. Вы в первый раз летите?» «Да», — ответила Дуня. Она была рада, наконец, хоть с кем-то поговорить. «Дорогая снежинка, расскажите мне, пожалуйста, почему мы все время куда-то летим и во что-то превращаемся?» «Мы — великие путешественники», — начала свой рассказ снежинка. «Круглый год мы странствуем, мы поднимаемся вверх, мы опускаемся вниз и снова поднимаемся. Разогреется вода, обернется паром, и пар летит вверх. Холодно ему наверху станет, он капельками воды падает вниз. Зимой, как сейчас, капли превращаются в снежинки. У нас нет ни одной минутки свободной. Вот сейчас нужно укрыть землю мягким снеговым покрывалом, чтобы мороз и стужа не сковали ее слишком глубоко. Летом другая работа. Капли на землю упадут, земля сама напьется и морковку, и репку напоит. Станут они вкусными и сочными. Потом солнышко выглянет из-за облаков, разбросает свои огневые лучи туда и сюда. Станет жарко. Водяные капельки в земле так разогреются, что поплывут, как из самовара, тонкой струйкой пара все выше и выше». «Ну вот и прилетели», — вздохнула снежинка и с удовольствием опустилась на крышу дома. «А мне что делать? Как найти дорогу домой?» Испугалась Дуня. Только сейчас она поняла, как безрассудно поступила, выпорхнув в окошко вместе с паром. И даже если она найдет бабушкин дом, как она попадет внутрь? Ведь зимой все окна и двери крепко-накрепко закрыты. Вдруг Дуня заметила, что в доме, над которым она пролетала, одно окно распахнуто настежь, будто летом. «Да ведь это ее дом!» А вот и бабушка стоит у окна. Ветер растрепал ее седые волосы, лицо раскраснелось от холода. Она все смотрит и смотрит на кружащиеся снежинки, будто ждет кого-то. «Бабушка, я здесь!» — крикнула Дуня, что есть сил. Но руки и ноги не слушались ее. Ветер уносил ее вместе с другими снежинками все дальше и дальше от родного окна. «Дуня! Дуня! Где же ты?» Бабушка подняла руки. Ветер словно послушался ее, порывисто повернул в сторону и втолкнул испуганную Дуню прямо в открытое окно. Дома было жарко, и Дуне вновь показалось, что она во что-то превращается. Вот она тает, вот становится капелькой, слезинкой. Смахнула Дуня слезинку с глаз. Глядь, она за столом, у самовара сидит. Самовар давно остыл, и угольки прогорели. «Да это же был сон!» — воскликнула Дуня. «Бабушка, мне такой сон волшебный приснился!» «Знаю, знаю, милая». Бабушка ласково понимающе смотрела на Дуню. «Я столько всего узнала и про снег, и про облака! Ой, как же мне понравилось летать! А только испугалась же я, как подумала, что никогда больше не вырасту и так и останусь навсегда маленькой снежинкой! Ты уж прости меня, бабушка, в следующий раз я буду осторожней!» «А ты в самом деле как будто подросла. Ведь недаром говорят, во сне летаешь, значит растешь», — сказала бабушка, убирая самовар в свою комнату.